Б. Болельщик. Футбол без болельщиков – ничто, сказал знаменитый шотландский тренер Джок Стейн. Он выиграл в 1967 году первый в истории британских клубов Кубок чемпионов. Футбол для болельщиков или «Мы играем для болельщиков» – возможно, самые распространенные на всех языках футбольные выражения. Из далекой Японии в Европу пришла традиция не выдавать игрокам футболку с номером 12. Этот номер закреплен за болельщиками. В России, например, традиции следуют ЦСКА и «Зенит». Действительно, популярное высказывание, что болельщики – это 12-й игрок команды, не просто фигура речи. Поддержка трибун заражает энергией своих и мешает сосредоточиться гостевой команде. Порой команда соперника попадает под такой свист трибун, что справиться с этим давлением под силу далеко не каждому. Ведь все познается в сравнении. Что такое футбол с болельщиками, мы хорошо знаем. Да, не раз бывали случаи, когда в качестве наказания провинившийся клуб проводил матч без зрителей. Но чтобы подобное имело массовый характер и распространилось на весь мир, с этим футбол столкнулся в 2020 году. Пандемия новой коронавирусной инфекции сначала вынудила вообще повсюду отменить футбольные матчи и даже перенести чемпионат Европы. Во второй половине года футбол вернулся, но без зрителей на трибунах большинства стран. Вот тут-то все и поняли, какую роль играют болельщики и почему их называют 12-м игроком команды. Хозяева поля перестали быть фаворитами, гости осмелели и стали набирать в выездных матчах неслыханно много очков. А результаты? Более непредсказуемого футбола, чем в 2020 году, пожалуй, в истории футбола не было. Русское слово «болельщик» происходит от не самого веселого и спортивного слова «болеть». Неизвестно, почему оно стало обозначением людей, увлекающихся командными видами спорта, в первую очередь футболом. Но в одном из лучших литературных произведений о футболе на русском языке «Вратарь республики Льва Косиля», напечатанном в 1939 году, писатель объясняет: «Болеть на футбольном жаргоне означает увлекаться, ходить на матчи, жаждать выигрыша своей команды». Через 10 лет слово «болельщик» из жаргонного становится литературным и входит в словарь русского языка. Слово «болельщик», пожалуй, нечем заменить. Есть еще пришедшие к нам из итальянской футбольной субкультуры слово «ультра» или «ультрас» и более понятное «фанат». Оно пришло из английского языка, причем любопытно, что не из футбольного. Газеты в США еще в конце 19 века стали называть так людей, фанатично увлеченных, бейсболом. Сегодня в русскоязычной прессе и литературе слова «ультра» и «фанат» имеют скорее негативный оттенок. И у этого есть свои причины. Хотя, конечно, активных болельщиков, которые располагаются на фанатской трибуне за воротами, иначе и не назовешь. И ничего плохого в этом нет. Считается, что истинный фанат должен соблюдать 4 главные заповеди настоящего болельщика. Всегда громко поддерживать свою команду. Петь и скандировать вне зависимости от текущего результата матча. Болеть только стоя, не садиться во время игры. Постараться в течение сезона посетить как можно больше матчей своей команды, в том числе и на выезде, несмотря на стоимость билетов и поездки. Никогда не менять сектор стадиона, на котором традиционно располагается данная фанатская группа. Особенным уважением пользуются болельщики, которым удается помимо домашних, что само собой разумеется, посетить все выездные матчи своей команды или, как говорят на футбольном жаргоне, пробить золотой выезд. Во время пандемии, когда многие матчи стали проходить без зрителей, возник вопрос, засчитывать ли выезд, если болельщик не попал на стадион, но был в городе в день матча. Фанатское сообщество постановило, что можно засчитывать. Откуда же взялись футбольные болельщики? Здесь нужно опять вернуться к значению слов. Вот слово «клуб». Футбольный клуб. Это понятно. Но ведь есть клуб железнодорожников, сельский клуб, клуб любителей театра и так далее. То есть клуб – сообщество людей, объединенных профессией или интересом к чему-нибудь. Так было в Англии и с первыми футбольными клубами. Как и в любом другом клубе, не обязательно спортивном, любитель футбола регистрировался, платил взносы и становился членом клуба. В футбольном матче, по понятным причинам, могли принять участие далеко не все члены клуба. Скорее всего, многие просто не умели играть в футбол, но они приходили на матчи, чтобы поддержать своих одноклубников. Они и стали первыми в мире футбольными болельщиками, которые зачастую вмешивались в ход матча и, например, ставили подножки игрокам другого клуба. В середине XIX века в Англии был принят закон, который впервые позволил заводским рабочим заканчивать смену по субботам не поздно вечером, а в 14:00. После работы они обедали и шли на футбол. Традиция начинать в Англии матчи в 15:30 или в 16:00 сохранилась и в наши дни. А тогда, как раз к этому времени, зрители успевали собраться на футбольный матч. Вот почему футбол называют народной игрой. Ведь он стал массовым, прежде всего, как игра представителей рабочего класса. Клубы разрастались за счет рабочих местных фабрик или заводов, людей, живших по соседству. Так и сформировалась английская культура футбольного боления за своих, за членов своего клуба, в той или иной степени перекочевавшие в другие страны. Ведь экспортом футбола по всему миру занимались никто иные, как английские моряки. Сегодня болеть за любимую команду можно не только на стадионе. Телевидение позволило людям из самых дальних уголков планеты узнать о существовании таких клубов, как Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, Барселона и Мадридский Реал. За них болеют по всему миру, и фан-клубы этих команд насчитывают миллионы человек. Например, у Мадридского Реала в 2020 году было только в одной сети Instagram почти 100 миллионов подписчиков. Одним из главных источников дохода футбольных клубов, причем не только всемирно известных, стала продажа товаров с символикой клуба. И если когда-то клубы зарабатывали помимо футболок на продаже всякой мелочи вроде кружек и кепок, то сегодня в фирменных клубных магазинах можно купить что угодно, от носков до постельного белья. Однако болельщики приносят не только прибыль, но и доставляют своим любимым клубам и сборным проблемы. В 70-е годы 20 века Европа столкнулась с особенным проявлением футбольного боления – хулиганизмом. Именно так. Ведь хулиганство – это недостойное поведение индивидуума в школе или в ином общественном месте. А тут целое явление. Тяжелое экономическое положение, безработица и многие другие причины в какой-то момент – сделали посещение футбола, в первую очередь в таких странах, как Англия, Нидерланды и Германия, опасным занятием. Английские футбольные хулиганы дебоширили по всей Европе. И все это закончилось трагедией, на финале Кубка чемпионов в 1985 году в Бельгии, когда во время давки на стадионе погибли люди. Правда, футбольные хулиганы к этому не имели отношения. Но так как играл английский Ливерпуль, а его болельщики до этого отличались далеко не один раз, власти решили положить всему этому конец и запретили английским клубам играть в европейских турнирах в течение нескольких лет. Сегодня стадионы оборудованы самыми современными средствами слежения за поведением болельщиков – камерами. Бузить, как раньше, теперь слишком рискованно. В лучшем случае оштрафуют и не разрешат больше ходить на стадион, а в худшем – можно и в тюрьме оказаться. Клубам не хочется сталкиваться с проблемами, которые создают активные болельщики, но это не мешает футбольной субкультуре существовать и развиваться. Пока специально натренированные бойцы выясняют в соседнем лесу, кто сильнее, на стадионах идет война перформансов. Ярких представлений и шоу, которые устраивают болельщики команд перед матчем, одним из важнейших элементов которой сегодня становятся баннеры. И если раньше это были корявые надписи на сшитых простынях или пододеяльниках, то сегодня это полотнище гигантского размера, нарисовать которые – настоящее искусство. С недавнего времени футбольные клубы пришли к тому, что нужно найти золотую середину между теми, кто приходит на стадион, чтобы активно поддерживать свою команду, и теми, кто приходит на футбол с семьями. Так на многих современных стадионах появились семейные секторы. И пока родители едят хот-доги и вместо футбола смотрят в телефон, их дети вместо футбола смотрят на то, что происходит на секторе за воротами, и мечтают поскорее вырасти и попасть туда, где и есть сама суть футбольного боления. В 70-е годы в Англии возникло движение граундхопперов. Один болельщик предложил газете награждать призом того, кто посетит все 92 стадиона, где проводились в то время матчи четырех английских лиг. Так появился клуб 92, а вместе с ним футбольный туризм. Лиг и стадионов становилось все больше, и задача посетить их все более трудновыполнимой, дорогостоящей и требующей времени. Но что может остановить настоящего болельщика? Граундхоппер из Германии Карло Фарсанг за 14 лет посетил 1308 матчей на 800 стадионах 104 стран. Это было 20 лет назад. Фарсанг считает, что его рекорд останется уникальным, так как в 90-е не было интернета, дешевых авиабилетов, чартерных рейсов и всего того, что сегодня значительно облегчает жизнь футбольному туристу. Зато сегодня можно поставить перед собой такую задачу – посетить футбольные матчи на территории всех стран, членов ФИФА, а их более 200. Такое, как говорят, не удалось даже бывшему президенту этой организации Зеппу Блаттеру. Он побывал всего в 180. Не хватило совсем чуть-чуть. Среди футбольных болельщиков есть очень известные люди. Правда, зачастую боление за тот или иной клуб, особенно в наше время, приписывают какой-то знаменитости просто потому, что из уважения к пригласившему посетить матч клубу известная личность позировала в шарфе клубных цветов. Однако есть суперзвезды, для которых футбол – важная часть жизни. Один из таких людей – идол поп-сцены сэр Элтон Джон, который за свою карьеру продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. Племянник профессионального футболиста, который даже забивал в финале Кубка Англии, Элтон Джон купил в 1976 году клуб Уотфорд. В течение нескольких лет клуб поднялся со дна низших лиг до второго места в высшем дивизионе. Когда Элтон Джон решил закончить управление клубом, его объявили пожизненным президентом Уотфорда. Но и на этой вроде бы ни к чему не обязывающей должности Элтон Джон однажды внес бесценный вклад в историю клуба. Из-за финансовых проблем Уотфорд был вынужден продать родной стадион. Узнав об этом, Элтон Джон организовал концерт, который и прошел на стадионе Уотфорда. Все вырученные от концерта деньги пошли на выкуп стадиона. И он снова стал собственностью клуба благодаря его болельщику Элтону Джону. Мальчик Грэм Алекс Джимми Стюарт Джерри Брайан Мартин Стив Сэмми Стюарт Лу Гордон Дэвид Томми Мэтт по фамилии Кросс родился в 1976 году. В средневековой Англии была традиция нарекать детей несколькими именами, в первую очередь святых, которые должны были, по мнению родителей, покровительствовать ребенку. Для родителей маленького Кросса, преданных болельщиков Манчестер Юнайтед, святыми были игроки этой команды. Вот и получил их сын 15 имен футболистов, которые играли за МЮ в 1976 году. Чего только не вытворяли болельщики на стадионе. Например, жарили на трибуне шашлык. В Италии как-то умудрились провести на матч мопед, затащить его на верхний ярус и сбросить вниз. Хорошо, что никто не пострадал. В одном из матчей чемпионата России болельщик выбежал на поле и пробил вместо футболиста пенальти. А вот другой болельщик, выбежав на поле, спас жизнь человеку. Кардиолог из Лондона Эндрю Динер старался не пропускать ни одного матча своего любимого Тоттенхэма. Работа и постоянные дежурства не позволяли посещать матчи часто, но на кубковой игре Тоттенхэм-Болтон он был. И, сидя на верхнем ярусе трибун, увидел, как на ровном месте упал на газон полузащитник гостей Фабрис Муамба. Когда доктор понял, что у игрока что-то с сердцем, он обратился к сотрудникам стадиона. Стюарды проводили его на поле. Клубные врачи и так делали все, что могли, но помощь профессионального кардиолога пришла очень вовремя. У Муамбы оказался инфаркт. Но благодаря помощи болельщика другой команды футболист остался жив.